Следопыт склонился к Агадаю и резким движением вытащил кинжал. Вытерев лезвие о штаны покойника, тосконец протянул оружие Русичу. На мгновение их взгляды встретились. Трудно сказать почему, но оба воина испытали друг к другу симпатию. Аланс, скорее всего, за то, что землянин столь великодушно отнесся к умирающему врагу, а Храбров был восхищен честностью бандита, выполняющего свое обещание. На этой планете подобное случалось нечасто. «Ладно, мне здесь делать больше нечего», — с усмешкой произнес Линк. «Таскать мертвецов — неблагодарное занятие. Тем более, что простаивает красотка, а ведь за нее заплачено». Коун обнял девушку Талана и повел ее в свою комнату. Проститутка была настолько пьяна, что даже не заметила, как произошла смена партнера. Впрочем, какая ей разница? На своем недолгом веку она уже видела столько мужчин, сколько большинство женщин не видят за всю свою жизнь. И это не говоря о разного рода мутантах, которыми был заполнен Морсвилл. С нравственностью в городе дела обстояли явно неважно. «Я тоже пойду», — спустя мгновение вымолвил Аята. «Надо выяснить, как устроились аланки. Нейтральный сектор — это понятно хорошо, но неприятности могут случиться и здесь. Ублюдков в Морсвилле более чем достаточно». «Хорошая мысль», — кивнул головой Олесь. «Расслабляться не стоит. Мы можем присматривать за людьми Линка, но где-то еще бродят и властелины пустыни. Предугадать их действия невозможно». Вскоре японец растворился в толпе, и Храбров остался со следопытом наедине. Тот пытался приподнять тело Агадая, но землянин был очень тяжел. Пока у тосконца ничего не получалось, а время шло. Страж порядка у входа внимательно наблюдал за действиями чужака. В любой момент морсвилец мог изменить свое решение. «Давай помогу», — проговорил Олесь, хлопнув следопыта по плечу. Аланс обернулся. Их взгляды снова встретились. Два честных мужских взгляда. Ни капли ненависти, лжи или подлости. «Не откажусь», — ответил тосконец. Они дружно подхватили тело монгола под мышки и поволокли его к выходу. На них почти никто не обращал внимания. Жители Морсвилла привыкли к смерти и воспринимали ее как должное. Стало меньше на одного человека, тем лучше. Остальным достанется больше воды и продовольствия. Спустя пару минут воины оказались на улице. Сириус поднялся уже достаточно высоко, и наступил жаркий период. «Надо поторопиться», — сказал следопыт. «Копать могилу в полуденный зной равносильно самоубийству Агадая. Не хватит никаких сил». Вдохнув побольше воздуха, воины двинулись на восток. Позади оставались две полосы от ног мертвеца, но ни Олис, ни Аланс не обращали на это внимания. Ноша была довольно тяжела, а люди спешили. Примерно через 300 метров им навстречу попался трехглазый мутант. На мгновение оба солдата замерли. Изменения, произошедшие в лице человека, были столь значительны, что он воспринимался как представитель совершенно другой цивилизации. А ведь их гены практически ничем не отличались. Первым пришел в себя тосконец. «Приятель, не скажешь, где здесь находится кладбище? У нас умер товарищ, и мы хотели бы его похоронить», — спросил Аланс. «Хорошее решение», — одобрительно вымолвил мутант. «С трупами в Морсвилле поступают просто отвратительно. Как будто это были не живые существа, а какое-то дерьмо. А кладбище совсем рядом. Пройдете метров 100, повернете налево за пятиэтажный дом и сразу его увидите». «Спасибо», — произнес за следопыта Храбров. Ориентация, данная трехглазым, оказалась очень точна. Уже через 10 минут воины добрались до места назначения. Когда-то здесь был парк, но деревья сгорели, трава погибла, а пруды высохли. Постепенно ветры выдули слой плодородной почвы, превратив пустырь в маленькую пустыню. И тогда жители сектора нашли самое разумное применение этой территории. Они использовали ее под кладбище. Могилы располагались ровными рядами, на одинаковом расстоянии друг от друга. На краю каждой стоял камень с выбитой надписью. Все это говорило о том, что за кладбищем присматривали. Впрочем, хоронили в Морсвилле нечасто. Русич насчитал не более 70 могил. И это при том, что первый надгробный камень был здесь установлен 12 лет назад. Большинство покойников либо сгнивали в других зонах, либо становились пищей вампиров, властелинов пустыни и других мутантов. Простые человеческие обычаи соблюдались лишь коренными жителями нейтральной зоны. «Кажется, дошли», — проговорил следопыт, усаживаясь на горячий песок. «Чертовски устал. Даже не предполагал, что талант столько весит. Как могилу копать? Сил почти не осталось». «В такую жару это действительно проблематично», — согласился Олис. «Кстати, почему ты дал такое обещание, гадаю? Вряд ли за те дни, что он находился в отряде Коуна, у него появились друзья. Характер у покойного был не из лучших». Аланс внимательно посмотрел на юношу и спросил. «Ты, Олис Храбров?» Русич утвердительно кивнул. «Я много о тебе слышал», — уважительно сказал тосконец. «Талант считал тебя самым опасным противником. И дело даже не в твоих боевых качествах, а в умении ладить с людьми. Это действительно так?» «Возможно. Не мне судить», — лаконично ответил Храбров. Следопыт улыбнулся и доброжелательно произнес. «Зачем я это делаю? Видишь ли, Аланс Виллаун находится в отряде советника Арка Яроха только временно. Сейчас наши интересы совпадают. Но когда задача будет выполнена, я исчезну. Мне с бандитами не по пути. В точно такой же ситуации находился и Агадай. Он не по своей воле оказался на Оливии. Неважно, каким человеком был Талан, право на погребение имеет каждый». «Вполне логично», — вымолвил Олис. «Но, как я понял, задача Аланса Виллауна состоит в том, чтобы разведчики Алана были уничтожены. Причем средства выбираются самые жестокие». Взгляды двух мужчин встретились, и хотя тосконец ничего не ответил, Русич понял, что попал в самую точку. Он еще не догадывался, кто этот человек, но явно не один из банды Линка. Его мораль значительно отличалась от нравов воина Яроха. Даже Аланец Коун вынужден был подстраиваться под местные законы. Жестокость, беспощадность, подлость. Вот на чем держалось государство Арка и Морсвилл. Виллаун же находился в стороне от всей этой грязи, и тем не менее он был врагом. Цели Храброва и Аланса противоречили друг другу. «Пора копать», — сказал, поднимаясь следопыт. «Иначе мы никогда не закончим это скорбное дело». Следопыт не успел закончить фразу, как из пятиэтажного здания, расположенного рядом с кладбищем, вышел странный человек. Его внешность была настолько ужасна, что оба воина отступили на несколько шагов назад, а незнакомец все приближался и приближался. Вскоре Олис смог рассмотреть Морсвельца повнимательней. Сгорбленное, перекошенное тело, одна нога короче другой, длинные непропорциональные руки. Но все это лишь прелюдия к описанию лица тосконца. Квадратная массивная челюсть, странной формы губы, полное отсутствие носа и расположенные на разной высоте глаза, причем один имел узкий зеленый зрачок, как у дикого животного. Венчал эту кошмарную картину совершенно лысый череп с многочисленными шрамами и вмятинами. Определить даже примерный возраст существа было невозможно. «Хотите похоронить?» — на удивление мягким и чистым голосом спросил урод. «Да», — поспешно ответил Олис. «Можете копать сами, я укажу место», — сказал Морсвилец. «А можете заплатить за уже готовую могилу. У меня есть подходящее». «Это было бы просто отлично», — произнес следопыт. «Тогда пошли», — махнул рукой Морсвилец и двинулся к надгробным камням. Воины подняли труп Агадая, посмотрели вслед мутанту и не спеша последовали за ним. Они шли по прямой утоптанной тропе, а потому хорошо различали надписи на могильниках. В основном это были имена и даты смерти. Сколько прожил этот человек? Вряд ли кто-нибудь мог ответить. В Морсвилле подобными мелочами не интересовались. Некоторые фамилии совпадали, а значит, кое-какие родственные связи в нейтральном секторе еще сохранились. Но вот урод остановился. Храбров повернул голову и увидел, что тот стоит у края довольно глубокой могилы. «Выкопана всего 2 дня назад», — с гордостью вымолвил Морсвилец. «Она практически не осыпалась, и можете хоронить прямо сейчас. Ни одна тварь не доберется до тела». «А как насчет людей?» — поинтересовался Русич. Мутант резко вскинул глаза и пристально посмотрел на юношу. Невольно Олесю стало не по себе. Взгляд был пронизывающим, холодным и твердым. «Я работаю смотрителем кладбища с момента его создания, и ни разу ничего подобного здесь не было. Даже вампиры обходят это место стороной. Сразу видно, что вы чужаки и не знаете кошмарного дола. Я зарабатываю себе на жизнь, следя за могилами, и делаю свою работу честно. Ваш товарищ будет здесь лежать с миром. Извини, если мы обидели тебя», — попытался сгладить неловкость Аланс. «Мы действительно издалека и плохо разбираемся в местных законах. Для собственной безопасности вам следует выучить их, да побыстрее», — беззлобно съязвил Морсвилец. Он помог воинам опустить тело Талана в могилу и первым бросил на покойника горсть песка. Спустя 15 минут на кладбище появился еще один скорбный холмик. Храбров и Аланс молча стояли возле погребального камня. Каждый из них думал о своем, но всякий раз мысли возвращались к Агадаю. Еще несколько часов назад он шутил, веселился, пил вино, а теперь находится на дне 1,5-метровой песчаной могилы. Сколь суетны и бренны кажутся наши тела по сравнению с этой вечностью. Человек жил, боролся, воевал. Ради чего? Ответить на подобный вопрос может только Бог. «Пора рассчитываться», — довольно бесцеремонно проговорил смотритель. «Сириус уже высоко, и надо слегка промочить горло». Сразу было видно, что мутант привык к смерти. Он рассуждал философски. Мертвым уже все равно, а у живых есть свои проблемы. В чем-то с ним были согласны и тосконец, и землянин. А потому, без лишних слов, Аланс достал из кармана куртки золотой браслет. Изделие не являлось произведением искусства, но мастер, сделавший его, умел работать. Профессиональный уровень и утонченность линий указывали на довольно древнюю дату изготовления. В нынешние времена на Оливии таких умельцев не было. Следопыт протянул украшение уроду и спросил: «Этого хватит?» «О, вполне», — обрадованно воскликнул Морсвилец. «Вы заплатили очень щедро. За такую вещь скупщики передерутся». «А за такую?» — спросил Олесь, протягивая свой кинжал. «Конечно», — сказал смотритель, внимательно рассматривая клинок. «Но ведь вы со мной уже рассчитались?» «За одну могилу», — пояснил Русич. «Но у нас есть еще покойник. Он находится в пустыне на северо-западе от Морсвилла, примерно в 1/2 километра. Этот парень чуть старше меня, одетый в пятнистые штаны и куртку». «Он раздет», — поправил Аланс. Храбров взглянул на тосконца и сразу понял, кто это сделал. Банда Коуна всю дорогу шла по их следам. Эти ублюдки не брезговали даже вещами мертвецов. «Если ты притащишь труп сюда и похоронишь его, кинжал твой», — продолжал после паузы юноша. «Но я не настаиваю. Дело слишком рискованное и опасное». Мутант раздумывал довольно долго. И, скорее всего, им двигала вовсе не алчность. Награда, конечно, была важна, но гораздо больше Морсвельца удивила сама просьба. Ведь проверить выполненную работу чужак никак не сможет, и тем не менее ему отдают оружие. Доверяют? В Морсвилле к этому не привыкли. Слова здесь стоили мало, очень мало. «Я согласен», — наконец вымолвил смотритель. «Сегодня же ночью кошмарный дол отправится в дорогу. Либо через сутки на кладбище появится еще одна могила, либо я никогда не вернусь». Кинжал перешел из рук в руки. Мутант не стал рассматривать оружие, а засунул его за пояс и поковылял к своему дому. Находиться под лучами палящего Сириуса было удовольствием не из приятных. Вскоре покинули кладбище и воины. Они быстро достигли заведения Броуна и у входа расстались. Аланс взглянул в открытое юношеское лицо Олися и негромко произнес: «Не хочу, чтобы вы выполнили свою миссию, но тебе желаю остаться в живых. Таких людей на Оливии не так уж много». Храбров искренне рассмеялся. «Два взаимоисключающих пожелания», — ответил он. «И все же спасибо. Советую в бою не искать встречи со мной. Там я не разбираю, кого рублю. Рука не дрогнет». «Учту это», — сказал тосконец и скрылся за дверью. Спустя несколько секунд в грехи и пороки шагнул и Русич. Храбров миновал зал ресторана, подошел к стойке и негромко обратился к бармену. «Стакан чего-нибудь освежающего». «Есть превосходное холодное пиво, однако его цена...» Начал было Морсвилец, но тут, словно из-под земли, появился Эллен. Мальчик что-то шепнул мужчине, и на лице того появилась заискивающая улыбка. Поспешно наполнив бокал пенящейся жидкостью, бармен восхищенно вымолвил. «У вас кредит высшей категории. Не часто приходится сталкиваться со столь богатым человеком. В любое время все что угодно». Олис кивнул головой и пригубил напиток. Ледяное, чуть горьковатое пиво охлаждало, даря великолепное ощущение. В подобную жару придумать что-нибудь лучше вряд ли возможно. Юноша осушил бокал одним залпом и сделал жест наполнить его еще. Приказание было выполнено тотчас же. На этот раз Храбров пил мелкими глотками, растягивая удовольствие и чувствуя вкус напитка. С тем пивом, которое варили на Руси, его, конечно, сравнивать было нельзя. Нет, оно ничуть не уступало своему земному аналогу, просто слишком различна была технология приготовления, и, как следствие, одно название, но разные вкусовые качества. Какое больше было по душе, юноша сейчас вряд ли бы мог сказать. Он просто наслаждался покоем и приятным пьянящим напитком. За вторым бокалом последовал и третий, и четвертый. Вскоре Русич почувствовал тяжесть в ногах, а предметы и люди в зале начали подозрительно двоиться. Пиво оказалось не только освежающим, но и довольно крепким. А может, сказалась психологическая нагрузка последних дней. Олесю требовалась хорошая разрядка. «Где Эллен?» — тихо спросил Храбров у бармена. Морсвилец не успел даже раскрыть рта, как перед землянином появился подросток. Казалось, что он вездесущ. «Доведи меня до комнаты», — мягко попросил юноша. «Я, кажется, здорово набрался. Не думал, что это произойдет так быстро». «Само собой», — сказал мальчик, поднимая воина. К счастью, на ногах Олис держался еще довольно крепко. Правда, его качало из стороны в сторону, но Русич ни разу не упал. Подъем на четвертый этаж оказался самым сложным участком пути, однако и он был в конце концов успешно преодолен. Пройдя по коридору метров 70, Эллен остановился перед дверью с номером 410. Легкий стук, и подросток уверенно шагнул вперед. Они оказались в небольшом коридоре, из которого в разные стороны отходили две комнаты. Из одной навстречу вышел полураздетый Аята. Увидев состояние Храброва, японец весело рассмеялся. Тина перебросил руку товарища себе через плечо и повел Олися в противоположные апартаменты. Оценить ситуацию полностью юноша не мог, но он заметил, что на кровати самурая сидит совершенно обнаженная грудастая девица. Не обращая внимания на возню мужчин, женщина расчесывала длинные волосы. Вскоре она исчезла из виду, так как Аята уложил Храброва на постель, стащил с него ботинки и расстегнул куртку. Русич тотчас отключился. Он не видел, как японец с заговорщицкой улыбкой что-то сказал Эллену, и тот невольно рассмеялся. В мозгу Олися наступила полная темнота. Он даже снов никаких не видел.